И вот тут на меня накатило. Воображение мое ни с того ни с сего нарисовало мне картину, как Аскольдик вырывается от нас, врезается в толпу, и что тогда начинается? Лишь в этот момент я понял, что ничего забавного у нас тут не происходит, что все держится на волоске, и стоит этому волоску лопнуть, как волна зверства захлестнет и нас, и ребят из патруля, и милицию, не только в том смысле, что зверье растерзает нас, но и в том смысле, что мы все сами сделаемся зверьми. Страшная штука, неуправляемое воображение. Я уверен, что и Аскольдика подвело именно оно. Выглянул он в окошко, увидел это кишение зверья и испытал страх, но, будучи суперменом, бросился выбивать клин клином. С каждым шагом к выходу он все более превращался в зверя. Пока мы шли к ГА, мне объяснили, что лицей оказывается пуст. Кроме нас в здании никого нет, ни повара, ни библиотекаря, ни дежурного преподавателя, никого. Только Серафима Петровна не испугалась. Даже ночной вахтер таинственно исчез. Видимо, драпанул через хозяйственный выход. Га спустился нам навстречу. Он был совершенно такой, как всегда. Последовали распоряжения. Зойке и Аскольду отправиться на кухню, готовить завтрак, а заодно и обед. Серафима Петровна уже там, будете на подхвате. Остальным заниматься своими делами. Кстати, где наш де Сааведра? Де Сааведра тут же появился. Оказывается, все это время он торчал на крыше и снимал осаду на видеопленку. Правда, к сожалению, без акустики. Смешной он был, встрепанный, в одних трусах и аппарат на ремне, как автомат. Га посмотрел на него с одобрением и продолжал. «К окнам желательно не подходить. То есть, если очень интересно, то подходить, разумеется, можно, но при этом языки не показывать, козу не делать и вообще не совершать аллегорических телодвижений. Стекол жалко». Мы разошлись по постам. «Пневмопочта работает. Я просмотрел газеты. Признаюсь, с отвращением. Все-таки настолько всеобщего взрыва, озлобления и неприязни я не ожидал. В рамках держалась только «Ташлинская правда». Все же прочие наши газеты шипели и плевались, как ошпаренные коты. Деятельность, несовместимая с высоким званием народного педагога, проповедь ложных утверждений, противоречащих самым высоким идеалам социализма, ядовитая проповедь провозглашения мира между трудом и тунеядством, претензии на роль некоего гуру, проповедующего новую религию, проповедь взглядов идейно разоружающих строителей коммунизма, приговоры. Запретить преподавательскую деятельность, выгнать на пенсию, в 24 часа выдворить из города через посредство административной высылки в установленном порядке. Более всего неистовствуют, конечно, наши обожаемые хрипуны, но совсем ненамного отстают от них господа наробразовцы, молодежные вожди, заместители деканов и вообще кадровики всех мастей. Несколько рабочих с тридцатки, пара мастеров-наставников с крупнопанельного и даже трое каких-то неедяк, видимо, насмерть перепуганных размахом происходящего. И уж совсем ни к селу, ни к городу военный комендант. Что характерно, Ревекка не выступила, милиция промолчала. Горсовет практически промолчал. Такое впечатление, что весь этот рык и рев действительно глаз народа. Видимо, ГА своей статьей попал в самое больное место. Я даже не понимаю, в какое именно. О Флоре почти ни слова, будто про нее забыли совсем. Мне даже пришло в голову, что ГА, может быть, нарочно выступил со своей статьей, чтобы перевести огонь на себя, чтобы они оставили в покое Флору и разрядились на него. В нескольких газетах встретились мне какие-то непонятные намеки. Можем ли мы доверять подготовку будущих педагогов человеку, который оказался столь беспомощным в своих собственных личных делах? Не следует ли предположить, что трогательная забота о тунеядствующей Флоре вызвана соображениями совершенно личными, весьма далекими от философии, социологии и педагогики? И снова, не следует ли Геоносову разобраться сперва с собственными частными делами, а потом уже заниматься общественными?